Валет удобнее подхватил сползавшие с верстака ноги, на лице Давыдки округлились губы, не прикрывая влажной кипени плотных зубов. Штокман, с присущей ему яркостью, сжато, в твердых фразах, обрисовал борьбу капиталистических государств за рынки и колонии. В конце его возмущенно перебил Иван Алексеевич. — Погоди! А мы-то тут при чем? — У тебя и у других таких же головы будут болеть с чужого похмелья, — улыбнулся Штокман. — Ты не будь детем, — язвил Валет. — Старая поговорка — паны дерутся, у холопов чубы трясутся. Угу. Иван Алексеевич насупился, дробя какую-то громоздкую, неподатливую глыбу мыслей. Лестницкий этот чего прибивается к Моховым? Не за дочерью его топчет? Спросил Давыдка. Там уже коршуновский потомок топтался, злословил Валет. — Слышишь, Иван Алексеевич, офицер чего там нюхает? Иван Алексеевич встрепенулся, словно кнутом его под коленки жеганули. — А что гутаришь? — задремал дядя. — Про Лесницкого разговор. — На станцию едет. — Да, и шо новостишка? Отель выхожу? — На крыльце. — Кто бы вы думали? — Гришка Мелехов. Стоит с кнутиком. Спрашиваю... «Ты чего тут, Григорий?» «Лестницкого пана везу на Миллеровскую». «Он у них в кучерах», — вступился Давыдка. «С панского стола объедки схватывает». «Ты, Валет, как цепной кобель, любого обрежешь». Разговор на минуту смолк. Иван Алексеевич поднялся идти. «Ты не к стоянию спешишь?» — съехидничал напоследок Валет. Мне каждый день стояние. Штокман проводил всегдашних гостей. Замкнув мастерскую, пошел в дом. В ночь под Пасху небо затянуло черногрудыми тучами, накрапывал дождь. Отсыревшая темнота давила хутор. На Дону уже в сумерках с протяжным перекатистым стоном хряснул лед, и первая с шорохом вылезла из воды, сжатая массивом поломанного льда, крыга. Лед разом взломала на протяжении 4 верст, до первого от хутора колена. Пошел стор. Подмерные удары церковного колокола на Дону, сотрясая берега, крушились, сталкиваясь ледяные поля. У колена, там, где Дон, избочившись, заворачивает влево, образовался затор. Гул и скрежет нализающих крык доносило до хутора. В церковной ограде, испещренной блесками талых лужиц, гуртовались парни. Из церкви через распахнутые двери на паперть, с паперти в ограду, сползали гулкие звуки чтения. В решетчатых окнах праздничный и отрадный переливался свет, а в ограде парни щупали повизгивавших тихонько девок, целовались, полголоса рассказывали похабные истории. В церковной караулке толпились казаки, приехавшие к светлому богослужению с ближних и дальних хуторов. Сморенные усталью и духотой, висевшей в караулке, люди спали на лавках и у подоконников на полу. На поломанных порожках курили, переговаривались о погоде и о зимах. «Ваши хуторные как на поле выйдут?» На Фоминой тронуться должно. — То-то, добрища, у вас и там песчаная степь. — Супись, по энту сторону лога солончаки. Топереча земля напитается. Прошлый год мы пахали, земля как хрящ. Да, без конца краю клеклые. — Дунька, где ты? — тоненьким голосом пищала внизу у крыльца караулки. А у церковной калитки чей-то сиплый грубый голос бубнил. — Нашли, где целоваться. Ах вы, брысь отсюда, пакостники, приспичило вам. — Тебе пары нету? — Иди нашу сучку целуй, — резонил из темноты молодой ломкий голос. — Сучку? А вот я тебе! Вязкий топот перебирающих в беге ног, порсканье и шелест девичьих юбок. с крыши стеклянная звень падающей капели. И снова тот же медленный, тягучий, как черноземная грязь, голос. Запашник надысь торговал у Прохора, давал ему 12 целковых, угинается. Энтот не продешевит. На Дону плавный шелест, шорох, хруст, будто внизу за хутором идет принаряженная, мощная, ростом с тополь баба, шелестя невиданно большим подолом. В полночь, когда закрутела кисельная чернота, к ограде верхом на незаседланном коне подъехал Митька Коршунов. Слез, привязал к гриве повод уздечки, хлопнул горячившуюся лошадь ладонью, постоял, прислушиваясь к чавканью копыт, и, оправляя пояс, пошел в ограду. На паперти снял папаху, согнул в поклоне, подбритую неровную скобкой голову, расталкивая баб, протискался к алтарю. По левую сторону черным табуном густились казаки, по правую цвела пестрая смесь бабьих нарядов. Митька разыскал глазами стоявшего в первом ряду отца, подошел к нему. Перехватил у локтя руку Мирона Григорьевича, поднимавшуюся в крестном знамении, шепнул в заволосатившее ухо: «Батя, выть на час». Пробираясь сквозь сплошную завесу различных запахов, Митька дрожал ноздрями. Валили с ног чад горячего воска, дух разопревших в поту бабьих тел, могильная вонь слежалых нарядов, тех, которые вынимаются из-под испода сундуков только на Рождество да на Пасху, разила мокрой обувной кожей, нафталином, выделениями говельщицких изголодавшихся желудков. На паперти Митька, грудью прижимаясь к отцову плечу, сказал: «Наталья помирает».